Спатиум шестой. Ле о королеве фей и Томасе Рифмаче. Из сборника «Перекресток» Томаса Беннори, барда-изгнанника. Я встретил королеву фей. С ней был ученый Котофей. На пышно убранной софе красотка возлежала. И огонь пылающей любви пронзил мне душу, селяви, как острие кинжала. Сказала дева: «Славный бард, пусть флиртовал ты с сотней баб, пусть воровал и нес в ломбард преступную добычу, но знает королева фей, что крепок в Томаса строфе талант, как фаллос бычий». Я спел: «Владычица моя, пускай ты норовом змея, душа чернее воронья, слова порока сети, душой ты пара сатане, но губ бутон и персий снег прекрасней всех на свете». В ответ она: «Ты пьянь и дрянь, клещами рваная ноздря, в беспутстве жизнь провел не зря, но свеж твой юный гений. Пусть легких ты искал путей, бил вдов, насиловал детей, поэт вне подозрений. А я, таясь в ночной тиши, бегут людские малыши к тебе. Кради их, бей души, растли невинных деток. Тебя отвергли небеса, но тело, дивная краса, услада для поэта». Она: «Ты грязен и речист, в грехах, как в саже трубочист. Крадешься окитать в ночи, течешь гнилой истомой. Убийца, блудодей и грязь. Ты царь словес и ритма князь, мой бард, мой добрый Томас». А я пою: «Беда и тварь, твои уста, как киноварь, кали, дери, увечь, ударь, стерплю от милой крали. Хотя, конечно, ночь и тьма, не додав сердца и ума, красотку обокрали». Так пели мы наедине, вздыхая об ушедшем дне. Будь он длинней, вдвойне, втройне, из тысячи моментов составлен будь он день проказ, сказали больше в тысячу раз друг другу комплиментов.